Глава третья. Как это «не» в скобках работает сейчас? Откуда 69% разводов? Представьте, что какой-то агрегат ломается с вероятностью в 70%. К примеру, вы стоите на кассе в магазине, в 70% случаев чековая лента не выходит и нужно звать Галю в 7 случаях из 10. Или автомобиль 21 день в месяц не заводится, вы идете на парковку и каждый раз испытываете стресс. Поедет ваша машина сегодня или опять придется ехать на метро. Или микроволновка на кухне в 7 случаях из 10 не включается. Человечество быстро бы этот вопрос исправило. Собрали бы инженеров и нашли решение для всех случаев. И чековая лента выходила бы вовремя, и автомобиль заводился, и микроволновка бы грела. Но, к сожалению, такой подход не работает в случае социальных поломок. И даже если мы соберем лучших психологов, социологов, философов и демографов, чтобы они сутками трудились над вопросом поломки брака, однозначного ответа «кто виноват и что делать» мы не получим. Давайте посмотрим на статистику браков и разводов в Российской Федерации за 2021 год. По данным Федеральной службы государственной статистики, Росстат. В целом, по Российской Федерации, соотношение разводов к бракам 69,8%. В Центральном федеральном округе 63,5%. В Северо-Западном федеральном округе 64,3%. В Южном федеральном округе 69,3%. В Северокавказском федеральном округе 76,1%. Приволжский федеральный округ 72,5%. Уральский федеральный округ 76,5%. Сибирский федеральный округ 73,4%. И Дальневосточный федеральный округ 79,3% соотношения разводов к бракам. Как видите, вступать в брак — дело рисковое. В среднем по России в 2 случаях из 3 брак закончится разводом. А если вы живете в Перми, то ставка на развод 3 к 4, а во Владивостоке все 4 к 5. Как же так выходит, что в светлый день свадьбы мы поэтично планируем жить долго и счастливо, а в итоге получаем прозаичный развод? В семейной психологии принято, что существует 5 причин для немедленного развода. Наличие даже одной причины из списка приводит к тому, что гармоничное состояние партнеров в таком браке недостижимо. Первое. Насилие в семье. Второе. Патологическая неспособность одного из партнеров хранить верность. Третье. Устойчивое нежелание одного из партнеров иметь детей при устойчивом желании другого. Четвертое. Химическая зависимость одного из партнеров, алкогольная или наркотическая. Пятое. Эмоциональная смерть в отношениях между партнерами. Если хоть одна из этих причин существует, я даже не беру такую пару на семейную терапию. Хотя у меня был рекорд. Один раз ко мне на консультацию пришла женщина, у которой было 4 причины из 5, все, кроме третьей, и она очень сильно сомневалась, стоит ли ей разводиться. А теперь давайте посмотрим на реальные причины разводов. По данным опроса ВЦИОМа 3 июля 2021 года. Причины для развода в процентах. Нет денег, безденежье, бедность, низкий доход семьи, недостаточное материальное благополучие — 33%. Непонимание друг друга — 15%. Измена, неверность одного из партнеров — 14%. Бытовые проблемы, быт — 10%. Алкоголизм, пьянство, наркомания — 8%. Несовместимость характеров — 8%. Неуважение к друг другу, нетерпимость к друг другу — 6%. Нет своей жилплощади, жилищные проблемы, квартирный вопрос — 5%. Безответственность, инфантильность, эмоциональная незрелость — 4%. Отсутствие института брака, искажение ценностей семьи, нет понимания ролей в семейной жизни — 4%. Несовпадение интересов, взглядов, разные жизненные ценности — 4%. Нет работы, не могут найти работу, безработица — 4%. Не идут на уступки, нежелание идти на компромисс, гордость, эгоизм — 4%. Нестабильность в стране, нет поддержки от государства — 3%. Ссоры, конфликты, ругань — 3%. Эгоизм, каждый сам по себе — 3%. недоверие в семье, нечестность, неискренность, обман, ревность – 3%. Любовь закончилась, отсутствие чувств, равнодушие – 3%. Другое – 20%. Затрудняюсь ответить – 13%. Сразу скажу, что нет особого смысла сейчас анализировать эти причины и тем более делать из них какие-то выводы. Мы многократно будем обращаться к этой таблице в следующих разделах книги и обязательно поймем ее суть. А сейчас возьмите, к примеру, самую распространенную причину для разводов — финансовые трудности. Давайте представим, что мы найдем такую пару, которая вот-вот разведется из-за отсутствия денег, и дадим им денег. Сильно ли мы отсрочим развод? Сомневаюсь. Отсутствие жилплощади становится причиной 5% разводов. Давайте купим такой семье квартиру. Через полгода они все равно разведутся и будут делить эту квартиру. Возьмите любую другую причину, будет то же самое. Что ни делай, разводов меньше не станет. Все эти причины для разводов были и раньше. В XIX веке, как и сейчас, существовали недопонимания, измены, финансовые трудности, плохие жилищные условия, ругань, отсутствие любви. Однако разводы случались очень редко. Общественное мнение останавливало супругов от развода. Законодательно также было очень трудно развестись. Сейчас отношение к разводам совсем другое. Супруги не готовы больше терпеть друг друга, так как это терпение ничего им не дает. Общество никак не компенсирует такое терпение ни статусом, ни уважением, ни карьерой, ничем. Взгляды на успешность во вторичной социализации также изменились. Если вы незамужняя 30-летняя женщина, которая делает карьеру, все у вас хорошо. Мало кто сегодня будет осуждать вас за ваш выбор. Наоборот, скорее всего, найдется много тех, кто будет считать ваш выбор отличным. Сегодняшние пары, оказавшись в кризисе, в подавляющем большинстве, предпочитают расстаться, а не работать над своими отношениями. В 21 веке общество окончательно потеряло веру в потрепанную формулу в редакции 20 века. Самка заботится о потомстве и домашнем очаге. Получая от самца ресурсы, перечеркнуто, они должны вдвоем добывать ресурсы, и защиту. От кого? Самец дает самке ресурсы, перечеркнуто, они вместе теперь их должны добывать из независящих друг от друга источников. И защиту, взамен, перечеркнуто, нет больше никакого взамен, они оба теперь работают. Она растит его потомство, обеспечивая продолжение его генов. Продолжительность родительский цикл, перечеркнуто, пока смерть не разлучит их. Развод в наше время не общественная проблема, а сугубо личная. Теперь не надо искать ответов на вопрос о том, как устроить свою личную жизнь у современного общества. Общество как будто смирилось с тем, что в прежнем виде формула работать больше не может, а чем заменить, не знает. Следовательно, такое положение дел придется воспринимать как норму. Если у нас 70% разводов, значит, это норма для нашего времени. Развод теперь не общественная проблема, а сугубо личная. Из этого следует вывод, что не надо искать ответов на вопрос о том, как мне устроить личную жизнь у современного общества. Можно рассмотреть эволюцию механизма партнерства мужчины и женщины в прошлом, что мы с вами и сделали. Но это не значит, что надо тащить идеалы давно ушедших веков в современную реальность. Но, к сожалению, именно так и происходит. В большинстве случаев инициатором развода является женщина. И это наталкивает на мысль, что женщина, вступая в брак, имеет определенные ожидания, которые в итоге не реализуются. Поэтому, пострадав какое-то время, она принимает решение развестись. Мы с вами выяснили, что анализировать причины разводов особого смысла нет, с этим просто ничего нельзя сделать. Может быть, есть смысл подумать о мотивах вступления в брак? Давайте рассмотрим самые популярные причины для вступления в брак. Любовь, романтические чувства. Упорядочивание сексуальной жизни, упорядочивание бытовой жизни, пора, так надо, способ справиться с одиночеством, поправить финансовое положение, чтобы съехать из родительского дома, из соображений долга в связи с незапланированной беременностью, из соображений избегания одинокой старости. Все мотиваторы вступления в брак, кроме, пожалуй, первого, выглядят довольно рационально, если не сказать расчетливо. Думаю, мало кому хотелось бы осознавать, что ваш муж или жена вступили с вами в брак из идеи упорядочивания бытовой жизни или из идеи улучшения своего финансового положения. И вроде бы напрашивается мысль, что раз мотивы вступления в брак были рациональными, то и прогноз у такого союза должен быть хорошим, а не развод с вероятностью в 70%. При рациональном подходе к делу мы обычно планируем, что ожидания и реальность у нас совпадут, но в итоге все равно получаем разводы. Что там не так? Может быть, браки, построенные на яркой любви, более устойчивы? Тоже нет, ведь мы с вами помним, что любовь у нас появилась как побочный продукт необходимости растить детей, и яркие чувства проходят по истечении родительского цикла. Любовь проходит, а вместе с ней и мотивация оставаться вместе. В итоге получается, что нерациональные и неэмоциональные мотивы вступления в брак не гарантируют успех. Да, не гарантируют. Выходит, что ключ к пониманию секрета успешных отношений в 21 веке лежит не в области статистики причин развода и не в области мотивов вступления в брак. А в чем же тогда? Как должна выглядеть формула отношений между мужчиной и женщиной в современном мире? Какие еще правки надо внести в формулу, разработанную эволюцией? А может быть, надо переоценить само понятие развода? Может быть, если мы избавим формулу от навязанной поправки «пока смерть не разлучит их» и вернемся к первоначальному варианту «продолжительность родительский цикл», как бы отряхнем идею отношений от верности, может быть, тогда сможем снять напряжение с темы разводов. Если мы, наконец, признаем, что гормональная любовь длится лишь несколько лет и подведем под это законодательную базу, брак будет заключаться не на веки вечные, а регистрироваться на 3 года с правом продления. Как загранпаспорт, никто ведь не беспокоится, что паспорта и водительские права надо перевыпускать. Это совершенно рутинная процедура. Так и с женитьбой. Когда пройдут 3 года, оба партнера заходят на госуслуги и продлевают или не продлевают свой брак. Там же будет опросник об удовлетворенности браком, после заполнения которого система выдаст вам рекомендации о целесообразности продления или контакты ближайшего семейного психолога. Никто же не публикует в газетах громких заголовков: «В этом году 650 тысяч 20-летних съехали от родителей и стали жить отдельно». Все воспринимают сепарацию от родительской семьи как естественный процесс взросления личности. Это также естественно, как временность бурных чувств в отношениях. Принц с принцессой в сказке жили бы недолго и счастливо, а жили бы первые 3 года круто, потом нехотя продлили еще на 3 года, а потом нашли бы себе других партнеров. Вот такой вот хэппи-энд. Вопросов и вариантов для воображения темы разводов дает очень много, но так или иначе очевидно, что это баг системы, который покореженная формула в редакции 20 века никак устранить уже не сможет. Никакие правки не спасут положение. Нужен качественно новый подход.